«Что? Разве он? То есть?» – пробормотала я, чувствуя, что краснею. «Да, люди слышали, что он о вас говорил», – ответила мадам де Ромаш, помогая мне преодолеть замешательство. «Я так поняла, что между вами в Гавре произошла какая-то размовка». «Да, что-то в этом роде», – ответила я. Причина сводилась лишь к тому, что я обнаружила на его корабле заболевшего оспой. Правда, после этого корабль пришлось уничтожить. Но и он был не слишком доволен этим, — робко закончила я. «Ах, так вот оно что!» Похоже, мадам де Ромаш удовлетворил мой ответ. Я полагала, что мое объяснение даст ей теперь преимущество во время светской болтовни и сплетен, из которых, собственно, и состояла светская жизнь в Париже. «А он тут уверял разных людей, что вы ведьма», — заметила она с улыбкой. Помахала рукой какому-то знакомому. «Прелестная история!» «Никто, разумеется, ему не поверил», — утешила она меня. «Каждый знает, если какой-нибудь скандал связан с именем Сен-Жермена, он сам тому виной». «Вот как!» Я не совсем поняла, что она имеет в виду, но в этот момент в толпу, громко хлопая в ладоши, ворвался Герр Герцман. «Сюда, сюда, мсье, мадам! Все в сборе, мы начинаем!» Хор торопливо выстроился возле клавесина, а я обернулась к алькову, где пряталась Мэри Хокинс. Мне показалось, что занавеска дрогнула, но уверена я не была. А когда заиграла музыка и зал наполнился стройным пением, то оказалось, что из алькова доносится чистый голос, высокая сопрано. Но опять же я уверена не была. «Очень мило, саксоночка», — сказал Джейми, когда я, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, присоединилась к нему после концерта. Усмехнулся и покровительственно похлопал меня по плечу. «Откуда тебе знать?» — сказала я, беря с подноса у проходившего мимо лакея бокал вина. «Ты же совсем не разбираешься в пении». «Ну, во всяком случае, оно было достаточно громким», — невозмутимо ответил он. «Было слышно каждое слово». Тут я заметила, как он весь напрягся и обернулся посмотреть, кого же там он увидел. Только что вошедшая дама была хрупка и малоростом. Она едва доставала Джейми до нижнего ребра. Ручки и ножки словно кукольные, тонкие, как на китайских рисунках, бровки над глубокими и сине-черными глазами, напоминавшими ягоды можжевельника. И шаг у нее был легкий и немного подпрыгивающий, словно она не шла, а танцевала. «Анализ де Мариньяк», — любуюсь ею, сказала я. «Прелестное создание, не правда ли?» «О, да!» Что-то в его голосе заставило меня поднять глаза. Мочки ушей у него прозовели. «Именно над ней ты одерживал свои первые романтические победы во Франции?» – язвительно спросила я. К моему удивлению он рассмеялся. Услышав этот звук, дама обернулась, и при виде Джейми на лице ее засияла ослепительная улыбка. Она уже была направилась к нам, но тут ее внимание отвлек некий джентльмен в парике и нарядном шелковом камзоле цвета лаванды. Он довольно нахально остановил ее за руку. Перед тем, как обернуться к новому своему собеседнику, она кокетливым жестом махнула веером в сторону Джейми. «Что тут смешного?» – спросила я, видя, как он все еще улыбается, провожая глазами нежно колышущиеся кружевные юбки дамы. Слова заставили его вспомнить о моем присутствии, и он снова улыбнулся, на этот раз мне. «О, да ничего особенного, саксоночка, просто ты сказала о победах, и я вспомнил, что первая моя дуэль, да, по правде сказать, и последняя, состоялась именно из-за анализа Мариньяк. Мне было 18. Голос его звучал немного мечтательно, и он следил глазами за темным париком с короткими завитками, мелькавшими в толпе. Перед ним склонялись напудренные головы и белоснежные локоны. Среди этих пышных волн то здесь, то там мелькали парики с розоватым оттенком. Последний крик моды. «Дуэль? Но с кем?» – спросила я, ища глазами возле китайской куколки господина, которому могло бы вблести в голову продолжить старую ссору. «О, его здесь нет», – ответил Джейми, заметив и верно, истолковав мой взгляд, он умер. «Ты убил его?» – взволнованно я произнесла эти слова громче, чем следовало бы. Несколько голов с любопытством обернулись в нашу сторону. Джейми подхватил меня под локоть и торопливо отвел к стеклянной створчатой двери. «Потише, Саксоночка, нет, я его не убивал». «Хотел», – злобно добавил он, – «но не убил». «Он умер 2 года назад от болезни горла», – Джард сказал. Он вывел меня в сад, на аллею, освещенную фонарями. Их держали слуги. Они стояли, словно швартовые тумбы, через каждые 5 футов, от террасы до фонтана, которым заканчивалась галерея. В центре, над поблескивающей темной водой, выступали туловища 4 дельфинов, поливающих струями довольно раздраженного на вид тритона, пытавшегося отогнать их трезубцем, впрочем, безуспешно. «Ну, не томи же меня», — настаивала я, когда мы удалились от террасы на достаточное расстояние. «Что произошло?» «Ладно, так и быть», – он вздохнул. «Ты, наверное, заметила, что эта анализ довольно хорошенькая». «Правда? Ну, раз уж даже ты считаешь, придется, видно, признать этот факт», – нарочито ласковым тоном заметила я. При этом глаза мои злобно сверкнули, а рот искривила ироническая усмешка. «Да, так вот. Я был в Париже не единственным кавалером, придерживающимся этого мнения. Я совершенно потерял голову. Бродил словно в тумане, караулил на улице в надежде увидеть, как она выходит из дома и садится в карету. Джаред говорил, что камзол болтался на мне, как на вешалке, и вообще я походил на воронье пугало с клокоченными волосами». Он бессознательно провел рукой по волосам, прикоснулся к безупречно аккуратному узелку, связанному с синей ленточкой и лежащему на шее. «Забывал есть!» «Забывал есть! Господи, похоже, дела твои были действительно плохи!» – заметила я. Он усмехнулся. «Да!» Но стало еще хуже, когда она начала флиртовать с Шарлем Галуазом. Надо заметить, честно признался он, что она флиртовала с каждым первым встречным. Что было, то было, но, на мой взгляд, слишком часто выбирала этого Шарля соседом по столу, слишком много с ним танцевала и... Ну, короче, Саксоночка, как-то раз поздно вечером я застиг их, целующимся на террасе под луной, и вызвал его на дуэль. К этому времени мы уже дошли до фонтана. Джейми остановился, и мы присели на бортик. Там, где водяная пыль из толстогубых пастей дельфинов нас не доставала. Джейми опустил руку в темную воду, затем поднял и задумчиво созерцал серебристые капли, стекающие из пальцев. Тогда в Париже дуэли были категорически запрещены, как, впрочем, и сейчас. Но удобное местечко всегда можно было отыскать. Выбирать должен был он. Он и нашел в Булонском лесу поляну рядом с дорогой 7 святых. Ее надежно укрывала от любопытных взоров дубовая рощица. Выбор оружия тоже принадлежал ему. Я предпочел бы пистолеты. Но он выбрал шпаги. «Но почему? Ты достал бы его с любого расстояния?» Я не была экспертом по этой части, но все же кое-что знала о стратегии и тактике фехтования. Раз 2-3 дня Джейми с Муртой упражнялись в саду. Со звоном скрещивали они шпаги, парировали удары, прыгали, делали выпады к вящему восторгу слуг обоего пола, которые высыпали на балкон полюбоваться. Почему он выбрал шпаги? Да потому что владел этим оружием чертовски здорово. К тому же, как я догадываюсь, он опасался, что я могу застрелить его по чистой случайности. Он понимал, что убивать его я не собираюсь, просто хочу унизить. Шарль знал, что я прекращу бой после первой же крови, добавил он. Нет, он был далеко не дурак, этот Шарль. И Джейми печально покачал головой. От влаги, исходившей от фонтана, выбившиеся из моей прически пряди, закурчавились и обрамляли лицо теперь облаком мелких локонов. Я отбросила их назад и спросила, «Ну, и удалось тебе его унизить?» «Ранить, по крайней мере, удалось». Уловив его тоне нотку удовлетворения, я удивленно приподняла бровь. Он обучался этому искусству у самого Лежейна, одного из лучших фехтовальщиков Франции. Зацепить его было труднее, чем муху, тем более, что я фехтовал правой. Он снова провел рукой по волосам, словно проверяя, в порядке ли прическа. Помню, еще волосы у меня растрепались. Сломалась шпилька, а ветер дул прямо в лицо. И я видел перед собой просто белое пятно. Шарль был в белой рубашке. Пятно, делающее выпады, и верткое точно гальян. Ну, а потом я все же его достал. Знаешь, как прокалывают рыбу острогом? Он так взвыл, словно я пронзил его насквозь, хотя я точно знал, что только задел по руке. Тут, наконец, я убрал волосы с лица и, обернувшись, увидел, что на краю лужайки стоит Аналис. Глаза у нее были огромные, темные, как озера. Он указал на отливающую серебром гладь воды. Так вот, я убрал шпагу, откинул волосы и стоял, ожидая, что она бросится ко мне в объятия. Деликатно хмыкнула я, однако она, очевидно, не бросилась. «Ах, что я тогда понимал в женщинах!» – воскликнул он. «Нет, она подбежала к нему, рухнула рядом на колени». Он насмешливо и одновременно разочарованно фыркнул. Месяц спустя они поженились вот так. Он беспомощно пожал плечами, губы искривились горькой усмешкой. Итак, сердце мое было разбито. Я вернулся в Шотландию и предавался там скорби в течение нескольких недель, пока у отца окончательно не лопнуло терпение. Он усмехнулся. Знаешь, я даже подумывал уйти в монахи. Однажды за ужином сказал об этом отцу, думая где-то к весне перебраться в аббатство и стать послушником. Я рассмеялась. «Ну, со скудостью пищи ты еще как-нибудь смирился бы, но что касается воздержания и повиновения, что же ответил отец?» Он усмехнулся в полутьме, блеснули белые зубы. Как раз в этот момент он ел похлебку, отложил ложку и с минуту смотрел на меня, потом вздохнул, покачал головой и сказал: «День выдался такой тяжелый, Джейми!» Взял ложку и снова принялся за еду, не промолвив больше ни слова. Джейми взглянул на террасу, по которой в перерыве между танцами разгуливали пары. Они потягивали вино, флиртовали. Дамы кокетливо обмахивались веерами. «Да, красивая была девочка, эта Аналис де Мариньяк!» Ностальгически вздохнул Джейми. «Грациозная, легкая, как ветерок, и такая маленькая, что так и подмывала сунуть ее под рубашку и носить за пазухой, точно котенка». Я молчала, вслушивая звуки музыки, доносившиеся из распахнутых дверей. Потом перевела взгляд вниз на свою туфлю 9-го размера из блестящего шелка. Через мгновение Джейми почувствовал что-то неладно. «Что такое, Саксоночка?» – спросил он и положил мне руку на плечо. «О, ничего», – — ответила я со вздохом. «Просто подумала, что, вспоминая обо мне, вряд ли кто-нибудь скажет «грациозная, как ветерок». О, он сидел, полуобернувшись, на фоне фонаря вырисовывался длинный прямой нос и четко очерченный подбородок. Потом повернулся ко мне, на губах его сияла улыбка. Да, честно признаться, Саксоночка, грациозное – это не первое слово, что приходит на ум при мысли о тебе. Он нежно обнял меня за талию и притянул к себе. Но я говорю с тобой, как со своей душой. Он заглянул мне в глаза, нежно коснулся ладонью щеки. А твое личико, Саксоночка, это мое сердце. Несколько мгновений спустя ветер переменился и направил струю воды в нашу сторону. Мы торопливо и со смехом вскочили. Джейми указал на террасу и вопросительно взглянул на меня. Я кивнула. «Итак», — заметила я, поднимаясь рядом с ним по широким ступеням в бальную залу, «теперь ты наверняка знаешь о женщинах больше». «Самое важное, чему я научился, Саксоночка, это правильно выбрать женщину». Отступив на шаг, он склонился в низком поклоне, потом указал на распахнутые двери, где сверкали огни и драгоценности, и бал был в самом разгаре. «Вы не подарите мне этот танец, мадам?»